Знаете ли вы старые замковые липы, а за ними расстилаются цветущие луга, а дальше лес, а в лесу озеро, а на южном берегу, куда вливается вода ручья, цветут кувшинки. Так вот, Шнук живет там, в зарослях тростника. Каждый полдень, когда солнце стоит высоко, вы можете ее видеть. Воин охватил руками голову. Он боролся с собой. «Ты говоришь правду», — застонал он. И трудно было понять, радуется он или скорбит. «Да, Шнук часто признавалась мне, что хочет улететь к белым плавучим цветам. Должно быть, она говорила о том самом озере. Да, ну что ж, а теперь лети. И благодарю тебя». Он отошел в сторону. Разбойник верен своему слову. Шмель не подозревал о том, что Майя слышала речи шмелей на военном совете. «Одна маленькая пчелка, какое это имеет значение?» — подумал он. «Прощай!» — крикнула Майя и полетела быстрее ветра, едва переводя дыхание. Она даже не поблагодарила своего спасителя. У нее не было времени. Глава 15. Возвращение. Майя напрягала все силы, всю свою волю и настойчивость. Она летела быстро, как пуля из охотничьего ружья. Пчелы умеют летать быстрее, чем все остальные насекомые. А Майя спешила долететь до леса. Там можно укрыться. А вдруг шмель раскается в том, что освободил ее? С деревьев срывались холодные капли и падали на опавшую листву. У пчелы мерзли крылышки. Все было покрыто туманом, словно покрывало. А солнце будто забыло о земле. И все живые существа умерли. Тихо было вокруг. А Майя летела высоко, так высоко, как только могла. Для нее было важно одно — скорее добраться до улья. Она должна предупредить своих, чтобы они успели подготовиться к битве. Ведь пчелы сильны, умеют хорошо сражаться, только бы успеть вооружиться, только бы успеть подготовиться. Если шмели нападут на спящих пчел, улей погиб. Но Майя верила в могущество пчел и всем сердцем распалялась против врагов. Готовность к самопожертвованию, любовь, смелость делали ее более воодушевленной. Но не так-то легко было отыскать дорогу домой. Ах, Майя давно забыла те приметы, по которым пчелам, возвращаясь в улей, узнавали путь. Ей казалось, что она никогда еще так высоко не летала. Холод терзал маленькую пчелку. Она едва различала, что происходит там, внизу, на земле. Как же мне найти дорогу? Я забыла все приметы. Но я должна искупить свою вину. Когда я покинула улей, значит, мне предстоит спасти его. Ведь я покинула улей когда-то. И вдруг, словно какая-то неудержимая сила подхватила ее и понесла. «Эта тоска по родине ведет меня».